Стиль лидерства. Сразу же нужно оговориться, что в традиции социальной психологии исследуется вопрос именно о стиле лидерства, а не руководства. Но в связи с отмеченной неоднозначностью употребления терминов, очень часто проблему обозначают как стиль руководства. К сожалению, отсутствие строгости, характерное для многих классических экспериментов по этой проблеме, в частности для эксперимента, выполненного под руководством Левина, Липпета и Уайта в школе групповой динамики. Эксперимент проводился на группе детей-подростков, мальчики 11-12 лет, которые под руководством взрослых лепили маски из папье-маше. Руководители трех групп, заметим, что речь идет о взрослых руководителях, а не о лидерах, стихийно выдвинувшихся из среды детей, демонстрировали разный стиль, и экспериментаторы сравнивали затем эффективность деятельности трех групп. Стили руководства, продемонстрированные взрослыми, получили обозначение, с тех пор прочно укоренившееся в социально-психологической литературе, авторитарный, демократический и попустительский, достаточно вольный перевод термина, предложенного Левиным. Обозначение трех стилей в предложенных терминах имеет свое обоснование, связанное с личной биографией и позицией Левина. Эксперименты были осуществлены им после эмиграции из фашистской Германии во время начавшейся Второй мировой войны. Демонстрируя свою антифашистскую позицию, Левин употребил термины «авторитарный», «демократический», как имеющие определенный политический смысл. Однако это были своего рода метафоры, и наивно было бы думать, что в чисто психологических экспериментах отыскивались черты авторитаризма или демократизма в том их значении, которое они имеют в политической жизни. В действительности речь шла о психологическом рисунке типа принятия решения, не более того. Никакого политического значения ни один из выявленных стилей руководства, естественно, не имел. Однако принятая терминология вносит ряд трудностей в исследовании именно в силу возможных ассоциаций. Нужно очень точно обозначать всякий раз, что имеется в виду, когда речь идет об авторитарном, демократическом или попустительском стиле лидерства. Ряд авторов предлагают вообще отказаться от этой терминологии и ввести новое обозначение, чтобы исключить недоразумение. Так, например, вводятся определения «директивный», «коллегиальный» и «разрешительный», «либеральный» стиль. Журавлев, 1977, страница 116, хотя очевидно, что психологический рисунок обозначенных стилей сохраняет известную стабильность. Поэтому прежде всего нужно отдать себе отчет в том, что обозначает каждый из выделенных Левиным стилей лидерства. Таких попыток было сделано достаточно много, и главным результатом их является уточнение и конкретизация как минимум двух сторон — содержание решений, предлагаемых лидером группе, и техника, приемы, способы осуществления этих решений. Тогда можно расписать каждый из трех стилей по двум характеристикам.